Глава 20. Я хирург, поэтому у вас нет оснований сомневаться в правдивости моих слов. Я в своей жизни видел столько луж, рек и даже, если хотите, морей крови. Чужая кровь — мои будни за операционным столом. Она мне не безразлична, но уже и не волнует меня. Изуродованные люди меня тоже не шокируют. В молодости я целый год проработал в травматологическом институте. Заботиться о них — мой профессиональный долг. Но там, на шоссе, все было совсем иначе. Я не заметил никакой крови. Я этого парнишку после удара не видел. Он остался лежать на дороге справа. До этого я его тоже фактически не разглядел. Заметил только круглое детское лицо с мутными глазами и жиденькими усиками, промелькнувшее в свете фар. Я не видел крови, но сам утопал в крови по горло. Она заливала мне рот, и я почти захлебывался ею. Меня обступили инвалиды из подвалов морга, все с открытыми переломами. Из живого тела торчали острые обломки костей, с конечностями, перемолотыми в бесформенную массу, с проломленными черепами и красным месивом. То, что может остаться от человека, которого воздушной волной подхватил и подмял под собой локомотив. В середине этого месива, как ни странно, еще билось сердце. Все несчастные, изувеченные люди, которых я когда-то оперировал или видел, оказались рядом и окровавленными ртами что-то кричали мне. А вокруг равнина, темень и дождь, и негде укрыться от них. И вдруг кто-то сильно толкнул меня в бок и крикнул «Поезжай!» И я поехал. Совершенно автоматически. По обеим сторонам дороги мелькали стволы сосен. Дождь лил так, что стеклоочистители не успевали смахивать воду со стекла. «Тот, кто крикнул вам, был не из вашего видения?» — спрашиваю у профессора. «Да это тот самый печник, которого я намеревался довести до станции». «Как его зовут?» «Грунский. Алексис Грунский. Думаю, не ошибаюсь. Может, Алексис, может, Алексей, но фамилия Грунский, это точно. В аварии я не виноват. Скорость была небольшая. Я даже успел затормозить». Но из-за мокрого асфальта машина продолжала скользить вперед, а парень бросился под колеса, как самоубийца. 1,5 тонны против каких-нибудь 60 или 70 килограммов. Вы меня понимаете, надеюсь? К тому же мне показалось, что он упал очень неудачно. Вы меня спросите, почему я уехал, если не был виноват? Вряд ли ответ удовлетворит вас, не знаю. Не знаю, почему я сбежал. Я десятки раз проклинал себя за этот побег, глупый, беспричинный. Где и когда это произошло? Вечером 29 апреля, на 22-м километре. Погода была ужасной. Весной таких дождей обычно не бывает. С вашего разрешения я хотел бы позвонить. Пожалуйста, пожалуйста. Одна ошибка влечет за собой другую. Я хорошо знаю, что в домашних условиях допрашивать нельзя, что я должен взять профессора с собой и отправиться в управление, что рискую необоснованно. Сведения, которые я могу от него получить, гораздо меньше всего того, что я могу потерять. Но, тем не менее, остаюсь. Еще одна фраза. За ней еще одна, и тогда уж точно я пойду. Тогда уж непременно. Телефон стоит на письменном столе, высокий, в стиле ретро. Такие аппараты фантастически дороги. Яркой позолоты на них не пожалели, и все же следы поточного производства бросаются в глаза. Игрушка, которую можно подарить для украшения роскошного кабинета. Кажется, недостающее звено в цепи событий нашлось. Грунский, конечно, не мог выпустить из рук такую прекрасную возможность. Получив замолчание один раз, он требовал снова и снова. «Вычислительный центр слушает», — отзывается девичий голос. «Странно, но, кажется, я его уже когда-то слышал. Я хотел бы поговорить с вашим уважаемым начальством. Называю фамилию своего друга». «Подождите, пожалуйста, минуточку, я посмотрю. Мне кажется, майор уже ушел». Трубку она положила на стол. Теперь слабо слышна музыка, которую передают по радио. Утонченному эстету, который во всем соблюдает стерильность и ко всему в жизни прикасается лишь пинцетом, не очень-то приятно было снова и снова встречаться с Грунским. Какое там приятно! Надо бы спросить его, как долго он мыл руки после каждой такой встречи. «Майор уже ушел, звоните завтра». «Подождите, не кладите трубку. Мне необходима совсем простая информация. Из вашей электроники вы ее получите за полминуты, а мне сэкономите недели. Ваш шифр?» «Мы с майором знакомы лично, поэтому я и хотел поговорить с ним. Шифр в данном случае не имеет никакого значения. Я звоню не из своего кабинета. Для вычислительного центра шифр и номер телефона образуют одно целое, при помощи которых в срочных случаях мы можем получить и более важные сведения. Я же не прошу вас разглашать государственную тайну. Меня интересуют обыкновенные дорожные происшествия и где найти следователя, который этим занимается». «Скажите, а Ивар?» Голос девушки вдруг становится нерешительным. «Хинтенберг, вам не звонил еще?» «Ах, вот откуда я знаю этот голос. Он слишком большой, поэтому с ним ничего не может случиться. Во всяком случае, на этот раз ничего. Запишите, пожалуйста, номер телефона». Я диктую, глядя на прикрепленную пластинку под слоновую кость, на которой тушью красиво выведены цифры номера. Профессор медленно перемешивает ложечкой чай в чашке. Движения его плавны и размеренны, но я вижу, как на его щеках вспыхивают и гаснут красные пятна, как у Винерта. Почему он не догадывается, что мой визит связан с Наурисом? Со вчерашнего дня тот находится в управлении, в изоляторе предварительного заключения. Должно быть, родители уже привыкли к тому, что он по ночам не бывает дома. Им, наверное, надоело говорить с ним на эту тему, и они предоставили судьбе самой решать за него, надеясь, что ничего ужасного не случится. Но случилось. Все же случилось. А может, они свыклись с мыслью, что катастрофа неминуема? Смирились? Не в силах противостоять ей? «Профессор, а вы не задумывались о том, что остальные ребята могли заметить номер вашей машины?» «Я даже не думал об этом. Разве что позднее. А тогда я вообще не думал ни о каком номере. Мне только хотелось поскорее уехать. Будто можно сбежать от того, что случилось. Как проснуться от ужасного кошмара?» Помолчав с минуту, он продолжал: «Если я должен что-то написать или следовать за вами, то говорите, не стесняйтесь». И я снова пропускаю возможность встать и увести его за собой. Нет, он, наверное, еще не осознает серьезности случившегося. Наказание, к которому он приготовился, ему неприятно. О, как оно ему неприятно! Но оно, по его мнению, вовсе не из уголовно наказуемых. Он стыдит мальчишку, который с немытыми ногами залез в постель на чистые крахмальные простыни. И бежал он тогда не от уголовного наказания, а от того, что его будут стыдить и журить. «Что сказал ваш мастер-печник?» «Ему-то что говорить? Не он ведь был за рулем. Он прекрасно видел, что я нисколько не виноват. Когда мы отъехали уже с километр или больше, я сказал, что надо вернуться назад, вдруг нужна помощь. Но он отговорил меня. Пострадавший, мол, не один, неподалеку в кафе есть телефон, а до районной больницы всего 3-4 километра. Не скрою, то, что он говорил, для меня было как бальзам на душу. Я не терплю всякие формальности, протоколы. Это может вывести меня из равновесия на несколько дней. К тому же я был убежден, что с парнем ничего серьезного произойти не могло. Так, синяки, ну, в худшем случае, небольшой перелом. В последующие дни я, конечно, мысленно снова и снова возвращался к этому, анализировал случившееся, но всегда приходил к тому же выводу. А сейчас вы такого же мнения? По правде сказать, не знаю. Несколько минут назад вы сказали, кажется, он неудачно упал. Это не совсем совпадает с тем, что вы говорите сейчас. Почему не совпадает? Очень даже совпадает. Не хотите ли еще чаю? С удовольствием. Профессор протягивает мне серебряное ситечко в виде грецкого ореха с дырочками, подвешенное на цепочку. Наполняю его ароматным чаем, опускаю в чашку и лью горячую воду. Сахар. Спасибо, я охотнее пью без сахара. Почему не совпадает? Профессор повторяет вопрос. Я был уверен, что падение парня осталось без последствий. Но ваше появление здесь поколебало мою уверенность. Не думаю, чтобы вы стали тратить время из-за каких-то синяков. После этого происшествия вам случалось встречаться с Грунским? Практически нет. Он, правда, продолжил кладку камина, но мы больше не виделись, потому что в хозяйственных делах я полный профан, ими занимается моя жена. К тому же я, кажется, в то время уезжал на симпозиум в Киев. Прекрасный чай. С ароматом черной смородины — это еще так себе, а вот жасминный, если вам случайно... Где же мне представится такой случай, профессор? Так они, наверное, и стояли друг против друга в сверкающем чистотой коридоре клиники. Наркевич, скорее удивленный, чем испуганный, воплощение вечного превосходства в стерильном белом халате, и Грунский с красным и спитым лицом и загноившимися уголками глаз, в вонючем и грязном тряпье, словно мусорщик. Проходящие по коридору оглядываются, сестры морщат кокетливые носики, а санитарка стоит тут же с мокрой тряпкой наготове, чтобы стереть с линолеума грязные следы. Может, следов и не останется, но она все равно протрет пол на всякий случай. Казалось бы, стоит стерильному халату только строго глянуть на наглеца, и тот превратится в кучку пепла, но нет... Он стоит себе и масляно улыбается во всю свою красную физиономию. Подкиньте малость от своих богатств. Я честно заработал. Ведь держу язык за зубами. Хе-хе. Я же пьяница, и моя совесть стоит дешево. А вы не разоритесь, доктор. Но за даром я свою совесть не отдам. Вы прилежно трудитесь, у вас должны быть деньги, а я не работаю. Но и мне нужна копейка другая. И тогда вы затаскиваете его в свой кабинет или еще куда-нибудь, лишь бы подальше от глаз персонала, даете несколько рублей, такие сразу много не просят, и упрашиваете, чтобы в клинику больше не приходил. Он клянется в пятый, седьмой, десятый раз. И появляется снова, и вы снова просите, а он снова обещает, потому что он приходил уже не только за деньгами. Он приходил, чтобы насладиться своей властью над вами. Этот нравственный урод, обнажающий свои гнойные язвы, ухмыляясь, спрашивает, «Ну как, нравится?» А вы боитесь ответить, «Нет, не нравится». Он торжествовал. Не только над вами, профессор. Над всеми чистенькими в вашем лице. Над всеми, кто добросовестно трудится. Над всеми, кто не оценил ум его превосходительства. и над теми, кто не позволяет ему залезть в корыто всеми четырьмя. С какой злобой он думает о ваших страхах? Валяясь целыми днями и глядя в потолок, он думает над тем, как использовать ваши страхи. Нет, это совсем не так-то просто. Грунский боится потерять вас. Вы его основной капитал, и на проценты с него он должен прожить до самой смерти. Он заставил противника кормить себя, а вы всегда были противниками. Что хорошо для одного, то вызывает отвращение у другого. Интеллигент. Для него это слово всегда было ругательством. Он вас уничтожил бы за одно то, что вы интеллигент, если бы смог отказаться от того, что вы давали. И разве он мысленно не уничтожал вас? Не спеша, садистски, как отрывают лапку за лапкой у бедняги-паука или стрекозы. Звонит телефон. На сей раз, наверное, звонят мне, я встаю. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите трубку. Вижу, что профессору становится трудно владеть собой, его трясет. Разве из-за меня он снова не переживает случившееся? Ведь он знает, что я сейчас скажу. Наверное, у него сейчас снова все мелькает перед глазами. Капли дождя на лобовом стекле, мокрый асфальт, силуэты парней в разноцветных куртках, и детское лицо с мутными глазами и жиденькими усиками возле самой фары автомашины. «Вы слушаете?» — спрашивает девичий голос из вычислительного центра. «29 апреля на 22-м километре шоссе ни одной аварии не зафиксировано». «Я вас огорчила?» «Почему огорчили? Я просто несколько ошеломлен». «Я действительно не хотела огорчить вас». В голосе слышится что-то вроде насмешки. «Ивар мне рассказывал о вас. И я, кроме того, у вас в долгу за приют, который вы нам иногда предоставляете. А 30 апреля, может быть, зарегистрировано позднее?» «Нет ни одного фиксированного случая за весь год. Был только какой-то звонок на центральный пульт, что Волга в Лейлциемсе наехала на юношу. Но так как об этом нет ни протокола автоинспекции, ни заявления пострадавшего, дело не завели. Если хотите иметь полный текст сообщения, то завтра можете в архиве прослушать магнитофонную запись за 29 апреля». «Спасибо, ваша информация была исчерпывающей. Стараемся, как умеем». Девушка звонко смеется. «Спокойной ночи». «Кто же звонил на центральный пульт?» «Кто-нибудь из приятелей того парня, до того, как он пришел в себя? Случайный прохожий? Может быть, люди из ближайших домов?» «Потом им было неудобно звонить снова и говорить: ничего трагичного не произошло?» «Ошибочные или ложные звонки по телефону в автоинспекцию — не редкость. Ближайшая патрульная машина осмотрела 22-й километр, ничего не обнаружила, и вопрос казался исчерпанным. Я растерян, сажусь к столу». «Вы поняли, о чем мы говорили?» «Не очень». «Парень, на которого вы наехали, отделался легким испугом». «Не может быть!» — Наркевич вскакивает. «Если автоинспекция не выезжала, значит, возможно, было несколько синяков и порядочный нокдаун, но не более. Вы же сами работали в травматологии, знаете, что в любом случае сообщают». «Ведь Грунский показал мне могилу парня летом. Совсем свежий холмик. Не зная, как помочь его близким, я каждый месяц посылал им немного денег. Значит, этот вонючий тип все время обманывал меня». Наркевич повышает голос и рассекает воздух указательным пальцем. Но если так, то я спрашиваю, на каком основании вы здесь? За ошибки приходится платить. Сейчас я пожалею, что своевременно не сказал «одевайтесь, идемте». Вы знакомы с Винертом Кирмужем? Да. Вот поэтому я и нахожусь здесь. Если только ежемесячные проценты, которые полагаются по наследству, когда их переводят в рубли, получается не очень много, говорил Петрис Цепс о доходах Алексиса Грунского. Вот откуда граф Кеглевич и проценты по наследству. Унижение, которое пережил Наркевич, разгневало его. Это огромный и бурный поток слез бессилия, который способен снести дамбы, выйти из берегов и смыть легкие постройки. Наркевич не привык к поражениям даже задним числом. Теперь он обвиняет всех. Раза три или четыре профессор прерывает свою страстную речь и спрашивает меня, знаю ли я, кто он и где работает. И странно, постепенно он действительно вырастает в моих глазах, становится больше и значительнее, а я чувствую себя как подпасок, которого отчитывают. Кажется, об убийстве Грунского он даже не подозревает. Может быть, Кирмуш врет? А деньги? Ведь Наурис получил деньги. Хотя, конечно, Винард не говорил профессору, ваше пожелание выполнено, Грунский убит. Скорее, он сказал так, все в порядке, он вас больше не будет тревожить. И Наркевич, конечно, не стал опускаться со своих высот до выяснения, что же произошло с ничтожным алкоголиком, которого он ненавидел из-за бесконечных унижений. Ненавидел его уже за то, что был вынужден с ним встречаться и говорить. Требования Грунского наверняка росли и становились наглее. С каждым новым переводом Наркевич все сильнее запутывался в расставленных сетях. А может быть, не интересовался потому, что боялся узнать слишком много? Если не возражаете, профессор, давайте вернемся к деловому разговору. «Кирмужа оставьте в покое. Я за него ручаюсь», — бросает Наркевич, словно приказывает. Должно быть, обычно его приказы выполняют. «Нет, этого уже не допросишь в нашем маленьком и узеньком кабинетике. Ему это покажется несерьезным, формальным». «Винард Кирмуш обвиняется в соучастии в убийстве. Глупости». Я бы на вашем месте не говорил столь категорично. Кирмуш сознался. Стоя, профессор крутит чайной ложкой в чашке, хотя сахар, наверное, давно растворился. Он нервничает. Кирмуш — друг моего сына Науриса. Взгляд Наркевича суров и остр, как клинок, приставленный к моему горлу. Будто требует от меня признания. «Да, я знаю», — отвечаю совершенно спокойным, даже скучным голосом. Откуда вы это знаете? Кто вам это сказал? Уважаемый профессор, мне поручили зайти к вам и выяснить некоторые вопросы. У меня работа такая. Я выдерживаю паузу и слегка улыбаюсь, в надежде, что напряженность немного рассеется. А вы хотите поменяться со мной ролями. И все же меня это очень интересует. А может, у него на уме только сын и был все время? Соучастие в убийстве. В чем оно проявляется? Один бьет, другой стоит рядом? Формулировка примерно такая. Определенные действия или бездействие каждого участника. Но мы снова уклонились от темы и никак не продвинемся вперед. Скажите, у вас в доме есть хлороформ? У меня в доме есть разные медикаменты. На сей раз меня интересует только хлороформ. Есть, конечно. Вы могли бы его показать? Всю бутылку? Ничем не примечательная прозрачная жидкость. Буду крайне признателен. Пожав плечами, Он выходит, сказав, что шкафчик с лекарствами находится в комнатке за кухней. Там прохладнее. Я поступаю как дилетант, но у меня уже нет другого выхода. Во всяком случае, сейчас другого выхода не вижу. Не могу же я идти за ним следом. Вместо того, чтобы дождаться Ирину Спулли, чтобы она с понятыми составила опись бутылки, содержащей хлороформ, я допускаю, чтобы профессор подошел к шкафу с медикаментами сам. Двери кабинета обшиты настоящей кожей. Должно быть, это сделано давно, теперь вполне можно обойтись дерматином. В кабинете почти все старинное, или хотя бы под старину. На книжной полке, на письменном столе небольшие приятные безделушки, бронзовая пепельница в виде плавающего листа, на котором сидит мальчик в остроконечной шапочке, японская фарфоровая гейша, она долго качает головой, если ее слегка заденешь, вологодская деревянная шкатулка с кружевной резьбой, гладкая пестрая раковина из Индийского океана и перочинный ножичек в кожаном чехле с серебряным черенком. Раньше этот металл из-за дешевизны широко использовали при изготовлении самых разных вещей. Я завидую людям, которых окружают такие тщательно, как для вечности, сделанные безделушки, потому что с каждой, наверное, связаны особые воспоминания. Купленные в комиссионном магазине, они вряд ли интересны, ведь их не продают в комплекте с воспоминаниями. Звукоизоляция в доме все же не очень хорошая. Я слышу, как в кухне или где-то в соседней квартире со звоном разбилась тарелка, миска или что-то стеклянное. Я не должен отступать от намеченного плана. Профессора следует отвезти в управление. В любую минуту он может узнать об аресте Илганиса Алпа. И тогда он поймет, что это связано с Наурисом. Что будет потом, трудно предугадать. Ясно одно. Этот человек не погнушается обвинить нас во всех смертных грехах. Если в его распоряжении останется телефон, он попытается настроить против нас все инстанции и учреждения. Он обвинит нас в произволе, подлоге фактов и нарушениях процессуального кодекса. Шеф прав, я поступил опрометчиво, явившись сюда. В документе по задержанию записано «в связи с убийством А.Л. Грунского». А что, если профессор надо мной лишь посмеется? На Наркевича не наденешь железные наручники и не поведешь его за собой, как упрямого осла. На книжной полке не видно томов собраний сочинений. Мне всегда казалось, что они нужны лишь ученым-литераторам или как декорации, даже после классиков остается не так много произведений, которые читают последующие поколения. Если я... Дверь распахивается настежь и ударяется о стену. Свалив на своем пути чайный столик, на меня набрасывается растрепанная Спулга Наркевич. «Чтоб ты сдох, паршивый пес!» — истерически кричит она. «Будь ты проклят навеки! Чтоб ты...» «Что сказали на скорой помощи?» — озабоченно спрашивает шеф. И хотя он не курит, в его кабинете воздух тяжелый. Он сидит тут с самого утра, но почему-то никому не пришло в голову проветрить. «Увезли». Сказали, постараются что-нибудь сделать. Что он выпил? В том-то и беда, что неизвестно. Падая, он уронил на себя шкафчик с лекарствами. Бутылки и ампулы рассыпались по полу. Большинство из них разбилось. Но из классических ядов он, видимо, ничего не выпил. Пульс слабо, но все же прощупывается. Тебе не следовало говорить о соучастии Кирмужа в убийстве. Когда он не обнаружил в шкафчике бутылку с хлороформом, ему и так сразу стало ясно, что только Наурис мог ее забрать. Может, о Кирмуже не следовало. От этого уголовного дела я тебя отстраню. Почему? чтобы тогда, когда от меня потребуют отчета, я мог сказать, что кое-что уже предпринял для пользы дела. И с философским спокойствием добавил: от мягкотелых лейтенантов мало пользы, от жестких лейтенантов много вреда. Я, конечно, допустил глупость, но чем старше я становлюсь, тем больше в мире замечаю загадочного, мимо чего в молодости проходил, не задумываясь. Ты спрашиваешь, почему? Не знаю. Могу только ответить: так надо. Вот в этом я уверен. Кроме того, ведь я и не лейтенант уже давно. Но так лучше звучит. Ступай и не обижайся на меня. На улице идет снег. Надеюсь, теперь он так быстро не растает. 1983 год.